Глава 28. Алекс хрустнул шейными позвонками. Не то чтобы он был таким крутым гангстером, просто шея затекла. Перед ним на расстоянии, достаточном, чтобы в тебя кинули ножом и попали, возвышалась трехметровая тварь, в которой огневой мощи хватало, чтобы стереть Хайгарден с лица земли. И самое паршивое, что вся эта огневая мощь, магия хаоса, полностью нивелировала любую магию мира людей, ну и не людей. Это как если бы в каждое заклинание демона-колдуна был встроен килограмм адамантия. «Ну и что ты можешь, ветошь?» Дум щелчком пальцев отправил в рот сигарету и, поймав губами на лету, слегка сощурился. Магия подчинялась его воле, а папироса задымила ровным серым столбом. Краем глаза Алекс следил за тем, как Грибовский, потихоньку пробираясь среди того бардака, в который превратилась пещера гнома, огибал демона. «Ты...» Из-под серого рваного капюшона прозвучал все тот же многослойный нечеловеческий голос. «Человек, демон, Балтаил...» От звука имени своего персонального злого рока Дум дернулся, как от хорошей такой пощечины. «А ты из разговорчивых, да?» Ему нужно было потянуть время. Достаточно, чтобы поляк смог пробраться за спину демону. Если получится сделать это без обмена заклинательскими любезностями, то почему бы и нет? «В принципе, можем обсудить с тобой квантовую запутанность. Ты вот и понимаешь принцип того, что фотон может одновременно иметь два спина. Лично для меня это все еще какая-то тарабарщина, пусть и...» «Фас на нож!» Демон поднял костяной посох и с силой ударил им о пол. По ней, когда почти зеркальные плитки, зазмеились глубокие трещины. Они хищными аспидами помчались в сторону Алекса. И изнутри каждого разлома поднималось красное, как губы восторженной группы с пламя. Такое же жаркое и обманчиво страстное. В обычной жизни Алекс активировал бы заклинание левитации в туфлях и сменил позицию. Но это означало бы, что и демон-колдун тоже поспешил сократить дистанцию. Магия все же не осадная винтовка, из которой можно палить на сотню метров. Но из-за партизанам, ползущего среди обломков Грибовского, сделать это не представлялось возможным. «Заклинание огненных недр?» — причмокнул губами Алекс. «Старовер, что ли? Ну, вкуси тогда новенького самодела от лучшего». «Элут, ты каменная башка, можешь прекратить болтать и просто прикончить этого уёб? Не матерись, лысый, а то нежные уши Грибовского не выдержат». Все то время, пока Алекс был занят светской беседой, языки демонического пламени с жадностью лизали лоскуты тьмы, исходившие от посоха накопителя дома. Если бы внутри этой тьмы нет-нет, да не вспыхивали бы лепестки цвета чистого хаоса, то Алекс уже давно превратился бы в головешку. Ну или во что там магия хаоса превращает нерадивых и очень разговорчивых черных магов. Добавим немного праха, может, щепотку малефиции, и, пожалуй, пару грамм чистой тьмы. «Элут!» Гном явно кричал, пересиливая боль. «Ты там что, новое заклинание выдумываешь?» «Ну, знаешь ли, не каждый день махаюсь с демонами-колдунами, так что нужного арсенала не имею». Зеленые глаза Алекса сверкнули. В его разуме с невероятной скоростью складывались нужные магические печати. Потоки разрозненных энергий сплетались воедино, подчиняясь несгибаемой воле темного мага. Волшебство — это как конструктор, который в руках умелого инженера может приобрести совершенно невероятный вид. «Выкуси, хвостатый!» «С чего ты решил, что у него есть хвост?» Ответа лысый так и не дождался. Теперь уже Алекс ударил посохом о землю. «Внимание! Использовано неизвестное заклинание. Школы проклятия, некромантии, тьмы и... Ошибка номер...» Продолжение сообщения Алекс дочитывать не стал. Магические линзы только отвлекали его от поединка. Черная магия — это не то, к чему можно относиться спустя рукава. Это верный друг, но и вечный враг, который не упустит своего шанса направить всю силу против обратившегося к ней. Но воля Алекса была крепка. С ее помощью он, забрав энергию из накопителя, заботливо выданного гвардией, слил ее с энергией своих источников и направил получившуюся смесь в десятки вспыхнувших вокруг него печатей. Если бы это увидел кто-то из профессоров боевого факультета первого магического, то решил бы, что ему мерещится. Один факт, что Дум создавал печати без помощи рук, уже считался высшим пилотажем. Но то, что при помощи разума и воли он воплощал сразу несколько, на такое были способны лишь лучшие из лучших. Но Алекс таковым и являлся. Лучшим из лучших. Последний из школы Фален. так что какой-то там демон в прикиде ко дню всех святых ему не противник, наверное. Хорошо бы. Из печати вырвались десятки полупрозрачных, кричащих подобий чьих-то душ. Они окутали Алекса мутным саваном, а затем разом вспыхнули хаотическим светом, влившимся в трещины на полу. Последние, так и не затянувшись, вдруг начали расширяться, и теперь из них, пробивая без того пострадавший пол, показались костлявые руки с когтями, пылающими хаосом. «Это что?» — закричал гном. «Демонические мертвяки в моем доме?» Алекс не ответил. Он был слишком сосредоточен, чтобы отвлекаться на лысого контрабандиста. Силы в заклинание было влито немеренное количество, примерно треть от источника Алекса и столько же из накопителя. И это означало, что в целом у дома оставалось пороха еще на два выстрела. «Ну давай же», — мысленно процедил Алекс. Трещины все расширялись, и все больше мертвецов рвалось из бездны, чтобы схватить и растерзать демона-колдуна. «Слишком слабо», — донеслось из-под капюшона. Тварь подняла посох, и с оглушительным треском трещины сомкнулись, рассекая руки мертвецов и превращая их в черно-красную дымку, за витками устремившуюся куда-то в сторону вентиляции. Одновременно с этим демон раскрутил посох и направил его навершием в грудь Алексу. Огромная, метр в диаметре, заполненная неизвестными символами и сложнейшими геометрическими фигурами, печать чистой демонической магии засияла нестерпимым светом. «Дальний выключи, ублюдок!» На секунду Алекс отвел взгляд, а когда смог снова его сфокусировать, то в него уже летела алая молния. Причем такой толщины, будто была сделана не из огня, а из фастфуда. Глупое сравнение, но в пылу магической дуэли простительно. Теперь уже пришел черед Алекса размахивать посохом. Предчувствуя угрозу, он зачерпнул из источников максимум того, что мог удержать волей. Ведь не важно, насколько большой твой накопитель, важно, что ты сможешь с ним сделать. Одно из лучших и самых затратных боевых заклинаний Алекса. В смеси с магией хаоса это, пожалуй, был его лучший ответ демону-колдуну. Протяжный низкий вой заполнил пещеру, и из печати вокруг дома выпрыгнула троица черных волков с холками цвета багряного пламени. «Зайдем». Слова давались Думу с трудом. «Бой с демоном-магом — это не то, к чему жизнь может подготовить. Причем, как Алекс уже говорил, даже отряд из магов-адептов». «С козырей». Алекс взмахнул рукой, и троица волков, превращаясь в размытые черно-алые полосы, бросилась в сторону демона. Может, Дума почудилась, но, кажется, тварь улыбнулась. Очень криво и хищно, даже плотоядно. «Все еще слабо». Она занесла посох, и... Алекс тоже умел ухмыляться. Причем ничуть не хуже. Грибовский пусть и прикидывался, но идиотом не был, и сигнал опознал. Ведь Алекс бы никогда просто так не выбросил недокуренную сигарету. Кощунство какое.